Интерлюдия 9. Полковник Ефремов отчитывался лично императору, стараясь ничего не упустить. «Дом производит гнетущее впечатление. Да еще этот лакей, который полупревратился, то есть в химеру превратился, а мозги не утратил». «Ужасно». Император передернулся от отвращения. Ефремов вытянулся и четко выговорил. «Так точно, ваше императорское величество!» «Расслабьтесь, не надо этой показухи», — махнул рукой император. «Что вы видели?» «Только второй этаж, ваше императорское величество. Елисеев расчищает медленно, но аккуратно». «Насколько аккуратно?» Император не смотрел на собеседника. Казалось, все его внимание было целиком и полностью поглощено шариковой ручкой, которую он крутил перед глазами. Но что-то в голосе указывало, что вопрос не праздный. Поэтому Ефремов постарался ответить как можно более четко. «Выносит в комнатах все до стен. Говорит, что не хочет рисковать жизнями близких, а Вишневский кажется ему ненормальным». «Не кажется. Он был совершенно сбрендившим». Крылья императорского носа гневно затрепетали. «Полностью. Безоговорочно. Еще немного, и увлек бы в пучину собственного безумия всех нас». «Вовремя до него Мальцев добрался, ваше императорское величество». Ефремов озвучил гуляющую в народе версию, хотя сам он сильно сомневался, что к исчезновению Вишневских приложил руку старший Мальцев. Но свои сомнения в данной ситуации следовало держать при себе. Меньше болтаешь — дольше живешь. «Очень вовремя», — кивнул император. «Не хотелось бы второго Вишневского под боком, если вы понимаете, о чем я, полковник». «Елисеев мне сказал, что собирается уничтожать всю магию Вишневских, ваше императорское величество. Я с ним полностью солидарен. Там надо выносить все. Чего только стоит эта фиолетовая дрянь». Полковника передернуло от одних воспоминаний, а император неожиданно отвлекся от ручки и уставился немигающим взглядом на визави. «Какая фиолетовая дрянь?» «Мелкая, похожая на медузу, ваше императорское величество. Вылетело, когда мы комнату Вишневской вскрывали. Прямо перед лицом поймать успели. Горит плохо. Мы вдвоем минут 5 жгли». А Елисеев не предлагал ее сохранить для изучения. Неожиданно заинтересовался император. «Никак нет, ваше императорское величество. Я предлагал», — повинился Ефремов. «Но Елисеев ни в какую. Сказал, что все наследство Вишневских опасно и должно быть уничтожено. И что ничего из этой дряни не покинет поместье». «Какой неожиданно умный молодой человек», — удивленно заметил император. «Не по возрасту». «Есть такое, ваше императорское величество. Но конкретно это требование — не выносить ничего из поместья, требование его учителя. Так-то, может, я бы и уломал его на исследование, но он волхва боится больше, чем меня». «И правильно делает». Император вздохнул. «Хотел бы я пообщаться с этим волхвом. Мне есть что у него спросить». «Я работаю в этом направлении, ваше императорское величество», — обтекаемо сказал Ефремов. «Но пока мне даже самому не удается с ним поговорить». О том, что волхв появлялся в его кабинете, полковник предпочел умолчать. Как-никак, эта встреча выставляла в неприглядном свете не только его, но и систему безопасности императорской гвардии в целом.